Дмитрий Александрович Беленкин. Пересечение пути. Движение урагана мангры уловили, как всегда, вовремя, хотя, казалось, вокруг ничто не указывало на его близость. Если бы мангры могли облечь свои ощущения в слова, то верно сказали бы, что со стороны природы бессовестно гнать их прочь от накрытого стола, когда они еще не насытились. Но мысли слова отсутствовали, просто ногокорни стали поспешно вытягиваться из земли, а черно-фиолетовые покровы поднялись и выгнулись по ветру, как натянутые паруса. Безжалостная эволюция жестоко закрепила в манграх суровое знание кочевника. Кто медлит, тот рискует погибнуть под ураганом, как бы стойко он ни цеплялся за почву. Не прошло и четверти часа по земному исчислению, как по равнине, все убыстряя ход, двинулась слитная масса темных парусов, подгоняемая ветром и усилием сотен тысяч щупальцеобразных ног. Безошибочный инстинкт наилучшим путем вел мангров к месту, которого в ближайшее время не коснется буря. Месту, где можно будет спокойно попастись. В тот же самый момент, находясь в сотнях километров от мангров и обозревая все с высоты космоса, ту же самую задачу решал усиленный всей мощью машин человеческий разум. Электронные и лазерные сигналы, взаимодействуя со скоростью, немыслимой не только для мангров, но и для самого человека, обшаривали полярную область, рассчитывали кривую движения многочисленных бурь, хаос завихрений, удары бешеных воздушных потоков, всю ту головоломку атмосферных явлений, которую едва осиливала земная математика, с единственной целью найти клочок поверхности, где можно было бы высадить десант, не опасаясь немедленного буйства инопланетных стихий. Поскольку истина объективна, нет ничего удивительного, что разные, ни в чем не схожие методы дали один и тот же результат. Десантный бот землян устремился к тому самому месту, куда стремились и мангры. Движение прекратилось, едва мангры достигли котловины, где они могли безопасно пастись. Паруса поникли, их плоскости легли горизонтально, вбирая скупой свет далекого светила, а щупальца врылись в землю, чтобы дать разветвленному на гектары телу питательной соли. Теперь уже ничто не говорило, что мангры – кочевники. Казалось, они всегда росли и будут расти на этом пологом склоне холма. С ними вместе успокоилась и принялась за дело вся та живность, которая неизменно сопровождала мангров, и не могла без них обойтись, как, впрочем, и они без нее. Грохот с неба, нарастающий звук, сильная ветровая волна застигли мангров врасплох и заставили крепче вцепиться в почву. Из-за облаков скользнуло чечевицеобразное тело, оперлось на огненный столб и затем медленно осело. Органы мангров отметили почти всю картину прибытия человека на их планету, кроме самого последнего мига. Бот опустился за вершиной холма. Ветер стих, и они успокоились. То, что случилось, не было внезапным смерчем, который мог причинить им вред. А если и было, то смерч ушел куда-то в сторону. Небогатый набор ответов на импульсы внешней среды сработал как надо, и мангры продолжали спокойно пастись, блаженствуя в холодных лучах своего солнца, наслаждаясь пищей и безопасностью. Все, что было сопряжено с появлением человека, находилось далеко за гранью их смутного сознания. И хотя их жизненный путь уже пересекся с путем человека, для них все оставалось таким, каким было всегда. И человек тоже еще не подозревал, что их пути пересеклись, хотя он-то знал, что мангры существуют, и питал к ним интерес. Как ни странно, обе стороны находились почти в равном положении. Человек не существовал для мангров, но и мангры существовали для человека лишь как загадка, ибо что можно определить из космоса? Только то, что какие-то пятна, очевидно, растительности, то ли меняют свой цвет, традиционная, а потому наиболее правдоподобная гипотеза, то ли закапываются при ненастье, то ли перемещаются непонятным образом. Большего в чужой и бурной атмосфере не могли сказать даже автоматы разведки, которых сдувало, как осенние листья. Да какое в сущности мангры имели значение? Они были мелким камешком. очередной пылинкой на великом звездном пути человека. Пылинкой, которую следовало рассмотреть мимоходом, не более. Когда посадка была закончена, дно десантного бота раздвинулось, выпустив якорные лапы, которые тотчас ввинтились в почву на случай непредвиденного урагана. Что такое здешний ураган, люди, не испытав его, знали не хуже мангров. А вот полагаться на свои расчеты, когда и куда двинется ураган, они не могли с той же уверенностью, с какой мангры полагались на свой инстинкт. Час спустя, после того, как пыль улеглась, из открывшегося люка опустилась аппарель. По ней съехал вездеход. Люди ступили еще на одну планету. Вездеход перевалил гребень холма, и люди впервые близко увидели мангров. Точнее, они увидели не мангров, а то, что им было знакомо и привычно – кустарниковую рощу. Не совсем, разумеется, обычную, но все же рощу, то есть низкий полог густых и голых ветвей, многие из которых заканчивались веером продолговатых и темных листьев. Их плоскость располагалась строго перпендикулярно лучам солнца. Двух мнений о том, что это такое, быть не могло, и водитель направил вездеход через кустарник. Гусеницы подмяли тугой матрац ветвей, даже не заметив препятствия. В пыль были размолоты первые листья, вездеход шел, оставляя за собой месиво. «Очередная маршрутная точка в середине рощи», не отрываясь от видеосъемки, сказал биолог. «Надо взять образцы и поближе изучить этот кустарник». Однако вездеход остановился несколько раньше, чем было намечено, и не по воле людей. Край плоти мангров ощутил боль, которая распространялась по мере того, как вездеход взрезал живое тело. Но мангры не спешили. Их жизнь была непрерывной борьбой за существование. Они знали, что и как надо делать. Чудовище они заметили, когда оно только приближалось. Отождествление тоже было делом нескольких мгновений. Ничего нового мангры для себя не обнаружили. Просто очередное нападение их исконного врага Урбана. Бесчисленные поколения Урбанов питались манграми, вступая с ними в жестокий бой. И бесчисленные поколения мангров либо побеждали, либо гибли в этих схватках. Гибли менее приспособленные, а сильные и хитрые выживали и уже сами губили менее удачливых урбанов. Так они взаимно выпалывали слабейших, и эта нескончаемая битва смертельных врагов была залогом прогресса как тех, так и других, поскольку усовершенствование урбанов влекло за собой совершенствование мангров. Низкий и массивный вездеход, конечно, лишь отчасти походил на Урбана, но он походил на него в главном. Он нападал. Поэтому движение гусениц включило весь арсенал средств борьбы с такими вот топчущими все и вся гигантами. Подобно тому, как вид мангров включил в сознание человека мысль, что он имеет дело с кустарником. И если бы мангры были способны рассуждать, они с удовлетворением отметили бы, что враг им попался нахальный, большой, но глупый, и что, следовательно, победа над этим урбаном останется за ними. Но рассуждать они не могли, они действовали. Вездеход плавно качнуло, так плавно и мягко, что иная неровность дала бы куда более ощутимый толчок. Никто из людей, понятно, ничего не заметил. Расчет, который бессознательно провели мангры, сделал бы честь земной математической машине. В нужный момент к нужной точке, как по команде, стянулось множество ногокорней. Едва вездеход очутился под этим участком, незаметно скопившиеся под листвой ногокорни одним касанием чуть-чуть уперлись в его днище. Неощутимый толчок никак не мог насторожить предполагаемого урбана, а манграм он давал бесценную информацию о весе противника. Вездеход снова и уже резко качнуло. Одновременно его скорость упала так внезапно, что люди клюнули носом. Машинально водитель затормозил, вездеход тут же выровнялся. Поскольку впереди не было никаких препятствий и быстрый взгляд на шкалу донного локатора, никаких трещин, водитель, смутно удивившись, тут же дал двигателю мощность. Но вездеход и не подумал рвануться. Видно было, как ползет лента гусеницы, слышно, как шумит мотор, но и только... Столь же машинально, как он действовал за секунду до этого, водитель дал полную мощность. Вездеход содрогнулся, стремительно замелькали гусеничные траки, двигатель, перед силой которого, казалось, ничто не могло устоять, взвыл, словно от ярости. Но машина не сдвинулась и на миллиметр. Она и не могла сдвинуться, потому что мангры, упершись в днище, приподняли ее, и гусеницы теперь молотили воздух. Реакция врага, обладая мангры способностью удивляться, изумила бы их своей замедленностью. Все складывалось на редкость удачно. Нерасторопный противник был оторван от почвы, лишен возможности двигаться. И его гибель была лишь теперь вопросом времени. Мангры испытывали удовлетворение. Это неосознанное чувство им было знакомо. «Алло, бот? Мы подверглись нападению?» «Смешно сказать. Кустарника». «Точнее?» «Гусеницы вращаются в холостую. Очевидно, эти кусты лишили их опоры. Их гибкие ветви, точнее щупальца, оплели кузов так, что мы не можем открыть дверцы и пустить в ход оружие». «Опасность?» «Прямой опасности нет. Кусты больше ничего не предпринимают, но положение нелепое. Мы пленники и непонятно даже чего. Мы пока не видим выхода». «Понятно. Минут через 10 мы атакуем вашу растительность». «Биолог возражает. Второго вездехода нет, а атаковать без него рискованно, так как не ясен характер противника». «Позитивная программа?» «Надо взять образцы этого кустарника и точно установить, что же это такое». «Мы это тоже сообразили, но можете вы поручиться, что с вами тем временем ничего не произойдет?» «Нет, конечно. Хотя, повторяю, кустарник прекратил атаку. Очевидно, не знает, что с нами делать». «Тогда наш план остается в силе. Ждите». Люди ошибались, полагая, что мангры не знают, как поступить с пленным чудовищем. Они также ошибались, полагая, что мангры ничего не предпринимают. Они действовали, как привыкли действовать. И в тот самый момент, когда шел разговор, они пытались разорвать вездеход, как разрывали попавших в их объятия урбанов. Конечно, у них ничего не получалось. Да и вообще все было как-то не так. Враг не рвался из пут, а ветвируки, которые должны были стиснуть опасные стригалы Урбана, вместо этого стискивали пустоту. Последнее обстоятельство повергло в недоумение не только мангров, но и людей, которые непонимающе следили, как слева и справа от кузова, обнимая пустоту, качались пучки щупалец. Что бы это значило? Все прочие поступки мангров, едва прошло ошеломление первых минут, были поняты людьми, хотя и не до конца. Этот же поступок не имел очевидного объяснения и заставлял предполагать худшее – некий дальновидный и пагубный умысел. Оставив на борту дежурного, трое людей быстро достигли вершины холма. Они были вооружены плазменными винтовками, оружием непреодолимой силы. Но, как им сразу стало ясно, даже с его помощью здесь нельзя было рассчитывать на быстрый успех. Одно дело какие-нибудь бронированные чудовища, которых плазменный выстрел мог пронзить насквозь. И совсем другое – обширные заросли кустарников, которых требовалось прожечь ход к побежденной машине. Но, в конце концов, что мог противопоставить кустарник оружию, которое исправно прокладывало человеку путь во всех без исключения мирах? Убедившись, что разорвать жертву не удается, мангры привычно изменили тактику. Ветвируки стиснули вездеход, сжали его так, что никакому урбану не поздоровилось бы. Спектролитовый колпак вездехода, однако, даже не скрипнул. И люди в нем не заметили этих новых могучих усилий мангров. Кустарник следовало выжигать постепенно, метр за метром. И атакующие методично принялись за дело. В успехе они, понятно, не сомневались. Конечно, мангры не осознали, что эти издали жалящие их тело фигурки и пойманный гигант – звенья одной цепи. Перед ними оказался новый враг, вот и все. С таким поражающим издали противником они еще не имели дела, но страх перед неизвестным, вообще страх, был им неведом. Пока урон был невелик, они могли и должны были бороться, иначе, как говорил миллионолетний опыт, выжить невозможно. Люди с удовлетворением отметили, что первые же выстрелы заставили кустарник попятиться. Он отступал по всему фронту, но вместе с собой он волочил и вездеход. «Враг бежит, надо преследовать!» Это было старинное правило охоты. Да и ничего другого людям не оставалось делать, так как расстояние ослабляло силу огня. Преследование началось. Манграм была неведома такая абстракция, как ловушка. Но ставили они именно ловушку, поскольку этот прием был в арсенале их средств борьбы. Они отступали не целиком. Отдельные зарывшиеся в почву многокорни оставались там, где были, и ждали, когда их верхние отростки почувствуют поступь атакующего противника. Даже такая борьба, как расстрел кустарника, порождает азарт. И люди, мечущие молнии, понятно, не обращали внимания на обугленную их выстрелами почву. Западня сработала мгновенно. Люди не успели понять, что случилось, как их ноги уже были схвачены рванувшимися из-под земли щупальцами. Еще мгновение, и их тела очутились в воздухе, а новые щупальца охватили руки. Это было так страшно, рванувшиеся из-под земли щупальца, что люди упустили драгоценное мгновение, когда оружие еще могло освободить их. Конечно, мангры, как полагалось, сразу же стиснули своих новых пленников, но сил одиночных многокорней, которые так блестяще справились со своей задачей, не хватило, чтобы одолеть жесткий скафандр. Но это было лишь временной отсрочкой. Едва прекратились выстрелы, как уже вся масса мангров двинулась к трем беспомощно повисшим в воздухе пленникам. Чем им это грозит, те поняли сразу. Их руки и оружие были схвачены самым причудливым образом, так что двое могли шевелить только кистью. Действовать в таком положении было не слишком удобно, но такую мишень, как кустарник, мог поразить и неприцельный огонь. И на мангров снова обрушились молнии. То был поступок отчаяния. Люди ждали, что щупальца в ту же секунду схватят, прижмут, вырвут оружие. Но к их изумлению и облегчению ничего этого не произошло. Щупальца не двинулись. Опаленный огнем фронт мангров замер. Люди тут же прекратили стрелять. В их новом отчаянном положении был дорог каждый заряд. Мангры двинулись снова. Выстрелы опять их остановили. Так повторялось еще несколько раз. Наконец, людей словно отпустил кошмар. Мангры уже не сделали попытки двинуться. Мангры, хотя их организация была примитивной, умели учиться. Но здесь их способности были крайне ограниченными. Выстрелы быстро выработали в них условный рефлекс, но дальше дело пошло туго. Мангры, если можно так сказать, были поставлены в тупик, ибо бой все больше развертывался не по правилам. И тогда, когда программа инстинкта была исчерпана, включился механизм метода проб и ошибок. «Да сделайте же что-нибудь!» Крик напрасно звенел в наушниках. Люди в вездеходе предпочитали не глядеть друг на друга. Их положение было ужасно, потому что им, защищенным броней, но беспомощным, предстояло увидеть агонию друзей, которые хотели их выручить и стали пленниками сами. А агония должна была наступить рано или поздно, даже если все останется в прежнем положении, и кустарник ничего не предпримет, кислород в скафандрах иссякнет раньше, чем мчащийся от соседней планеты звездолет придет на помощь. Оставался, правда, еще один свободный человек. Дежурный покинул свой пост, и теперь его одинокая фигура маячила на вершине холма. Но стрелять он не мог. Нельзя было поразить щупальца, не поражая людей. Подойти с резаком? Но это было слишком рискованно. Внезапно вездеход тряхнуло. Борт его резко накренился, люди едва успели ухватиться за поручни. Нет, мангры отнюдь не забыли о своем первом противнике. Они его переворачивали вверх гусеницами. Зачем? Этого не знали не только люди, но и мангры. С вездеходом, даже поставленным вверх ногами, мангры заведомо ничего не могли поделать. Но с остальными они могли расправиться по меньшей мере тремя способами. Убить резкими ударами о землю, скрутить их тела винтом, что вызвало бы разрыв скафандра, или, как в случае с вездеходом, перевернуть людей вниз головами. Второй маневр хранился в наследственной памяти мангров, но, к счастью для людей, сама эта программа уже столь явственно дала осечку, что инстинкт самозатормозился. Точнее, одна инстинктивная программа «делай, как всегда» была ослаблена другой программой «пробуй, если не получится, как всегда». А поскольку люди с молниями и вездеход представлялись разными врагами, то и пробы оказались разными. Щупальца всего лишь выпустили сок, которым они разлагали минералы почвы. При этом они стали потряхивать людей теми же движениями, какими, выпустив сок, рыхлили почву. Нельзя сказать, чтобы это было приятно, но потряхивание, по крайней мере, ничем не грозило. Что же касается белой жидкости, которая заструилась по скафандрам, то тут можно было подозревать самое худшее. Враг, столь быстро и умело нанесший людям поражение, казался им теперь воплощением коварного и расчетливого ума. К счастью, не всем. У людей в вездеходе при всех их переживаниях была возможность подумать. Они следили за всем, что происходит, и привычка сопоставлять, анализировать понемногу брала верх. Процесс этот, в общем, был бессознательный, но был следствием огромного опыта человеческой культуры, который подсказывал, что все победы предрешал творческий подход. А там, где этого не было и успеха. В беду их ввел привычный стереотип мышления, но второй такой же ошибки им удалось избежать. Целенаправленные, точные, а потому внешне разумные действия кустарника лишь на миг поколебали изначальную убежденность биолога, что они имеют дело с примитивным, хотя и своеобразным существом. Эта убежденность не была слепой, ибо основывалась на знании общих законов эволюции жизни, знании, что содержание определяет форму. То, что кустарник не парализовал оружие, не нашел верного способа убийства беспомощных людей, окончательно развеяло все сомнения. Их противник не был ни умен, ни глуп, как ни была умна и глупа какая-нибудь земная росянка. Он был отлично приспособлен к строго определенным условиям и ситуациям, только и всего. Когда это было осознано, требовалось уже немногое, чтобы увидеть выход из безвыходного, казалось бы, положения. В подсказке недостатка не было. На тех участках, где не кипел бой, листья мангров мирно продолжали вбирать свет. Там, где едва стихли выстрелы, объявились похожие на мокрицу крупные существа, которые безбоязненно сновали меж ветвями и, более того, поедали листья. Конечно, эта идиллия скользнула мимо оглушенного событиями разума, но в сознании она запечатлелась. Проистекающие отсюда мысли, чтобы развиться, надо было преодолеть несколько предвзятых установок. А именно, всесилие человека отнюдь не в его силе, не в мощностях покоренных им энергий, не в изощренности построенных им машин, даже не в знаниях, оно в гибкости, широте и дальновидности его мышления. Еще тактика, успешно сработавшая пусть тысячу раз, не обязательно оправдает себя в тысячу первый. И еще. Человек убежден, что он всегда разумен. На деле же он разумен только тогда, когда способен подметить, оценить новое и, перестроив прежнюю картину мира, действовать в соответствии с реальностью, какой бы она ни была. Незаметно для себя, необходимость лучший учитель, биолог проделал весь этот путь. И тогда он понял, что надо делать. Понял в тот самый момент, когда в наушниках раздался отчаянный крик. «Их жидкость разъедает скафандр!» Так наступила критическая минута, и биолог понял, что его открытие бесполезно. Нет времени объяснять. События опередили работу разума. И все же... «Откуда вы заключили, что сок разъедает силикет?» «Шелушится и опадает его верхний слой». «Сок был выпущен полчаса назад», — мгновенно пронеслась мысль. «А слоев три». «Остановитесь!» — закричал он. «У нас есть время и верный способ!» Поздно. Единственный оставшийся на свободе член экипажа уже подбегал к пленным. Сверкнуло лезвие резака. Прежде чем резак успел отсечь второе щупальце, несколько других, соскользнув с пленников, схватили смельчака. Хотя он и был готов к нападению, бросок щупалец опередил его реакцию. Секунда, и он оказался в том же положении, что и остальные. Ужас не помешал биологу отметить, что его план блестяще подтвердился в самом уязвимом пункте. Теперь он твердо верил в успех. Если, конечно, новый случайный поступок кустарника не сделает его невыполнимым. Этого, однако, можно было не бояться. Мангры знали, что корневой сок действует медленно и не спешили пробовать что-нибудь другое. Что же касается первого врага, вездехода, то все его поведение убеждало, что он мертв. Значит, оставалось ждать, когда разложение размягчит ткани этого странно твердого урбана. Все было не так, как всегда, и все-таки шло как надо. Донный люк открывался внутрь. Первым вылез биолог. Люк за ним тотчас захлопнулся. Как неубедительна была теория, рисковать всем не было смысла. Перевернув вездеход, мангры сами облегчили выполнение плана, ибо теперь у человека был широкий простор для маневра, который отсутствовал бы, если бы донный люк остался внизу. Ползком, стараясь без нужды не касаться щупалец, человек соскользнул с брони вездехода и также ползком, извиваясь всем телом, двинулся сквозь скопление страшных отростков. Даже смотреть на это было невмоготу. Для биолога самым пугающим было касание этих бледно-маслянистых щупалец и сознание, что им ничего не стоит схватить и удушить. Вопреки всему, воображение невольно наделяло их рассудком, который способен преодолеть шаблон инстинкта. Ведь ясно, что крадется враг. Манграм, однако, было совершенно ясно, что сквозь сплетение их ветви рук ползет нечто безвредное или даже скорее полезное. Никакое другое существо просто не могло бы вот так сразу очутиться и двигаться в самой сердцевине их организма. Оно было бы задержано, опознано и истреблено на границе тела. Мангры не разбирались, что это за существо копошится в них. Они не обращали внимания на тех тварей, которые поедали больную листву, обирали вредных насекомых или питались отмершими тканями. Ведь даже человек без помощи науки не в состоянии заметить тех подчас вредных существ, которые гнездятся в его организме. Поэтому биолог находился в безопасности, словно прогуливался по парку. И вскоре это стало ясно всем. Биолога могли погубить лишь две ошибки, но он их учел. Он не двинулся напрямик, так как пришлось бы проползать через опаленные выстрелом участки, а это могло вызвать у мангров болевое ощущение, которое, вероятно, включило бы защитную реакцию. Он, хотя это немного удлиняло его путь, выбрался наружу там, где мангров ничто не беспокоило, и, выйдя наружу, он не встал и не побежал, прекрасно сознавая, что противник, скорее всего, уже научился отождествлять фигуру идущего человека с опасностью. Экипаж вездехода в точности повторил его маневр. Нельзя сказать, что люди проделали это без содрогания, но успех был достигнут. И вовремя. Скафандры пленников, как и предполагалось, еще противостояли разрушительному действию сока. Пока еще противостояли. Схватка одиночки со щупальцами, которая закончилась столь плачевно, тем не менее наглядно подтвердила то, о чем биолог догадывался. Пучок щупалец исчерпал все свои резервы. Настолько, что нового пленника они уже не могли поднять над землей. Возможно, они еще могли скрутить одного-двух, но теперь в борьбу вступали уже четверо. Подхода других мангров можно было не опасаться. Рефлекс выстрелов не должен был исчезнуть так быстро. Все, что произошло потом, сильно напоминало ожившую скульптуру битвы Лакоона со змеями. Теперь оставалось лишь отбить вездеход. Но мысль об избиении уже беззащитного, когда стали ясны его слабые стороны, хотя по-прежнему загадочного кустарника, претила людям. И они охотно пришли к выводу, что мангры сами оставят вездеход, едва почувствуют приближение бури. Тут они ошиблись. Инстинкт повелевал манграм не упускать добычу, и когда приблизилась буря, они поволокли вездеход. С их стороны это был роковой просчет. Вездеход, в отличие от урбана, нельзя было разодрать на клочки. Его махина затруднила движение мангров, и буря их настигла. А что такое здешние бури и почему мангры стали кочующими полурастениями, полуживотными, людям сказали обломки вездехода, рассеянные на пространстве многих километров.